Яшка выжидательно поглядел на хозяина, подошел к столу, тщательно обнюхал ноги Захара и лег на пол. Загреба бросил ему несколько больших кусков мяса. Яшка ловил их в воздухе и глотал, почти не разжевывая. И Загреба с минуту любовался псом, методично и твердо постукивающим кончиком хвоста об пол. В их отношениях улавливалась какая-то глубинная, не совсем обычная связь. Этого кобеля в поселке боялись не меньше самого Загреба. Захар знал, что лучше всего поступить именно по словам Загреба, быстро, не мешкая, собраться и куда-нибудь уехать. Но с такой же определенностью он знал, что никогда этого не сделает, тем более после того, что ему сейчас приоткрылось. Нельзя было подчиняться желанию этого недобитого бандеровца, хотя бы потому, что он именно этого и хотел и вел к этому делу. Черт с ним, пусть себе побесится. Никакой Загреба ему не указ. Даже интересно становится. Будь он сам помоложе, он бы тоже мог сейчас и промахнуться, наговорить этому бандиту кучу всего. Но теперь, когда он хорошо узнал цену зря брошенному слову, еще посмотрим, кто кого объегорит. «Первый раз медвежатину пробую», — вспомнил Захар, изучающе глядя на Загребу, словно ожидая от него новых необыкновенных откровений. «Понравилось? Хочешь, достану?» — предложил Загреба. «У меня знакомые охотники из местных есть». «Неплохо бы», — согласился Захар, втягиваясь все глубже в какую-то запутанную игру и начиная уже опасаться этого. Но и Загреба, в какой-то мере позабыв об осторожности, закусил у дела, чувствуя перед собой непокорную в чем-то, несмотря на грубость и, как ему казалось сейчас, прямолинейность, насмешливую силу. Тут уж на первый план выходило нечто совсем простое, вроде того, что встретились два козла на бревне через ручей. Вовремя уловив это, Загреба хлебнул из стакана еще, совсем дружески улыбнулся Захару, и тот ясно представил себе, как Загреба по вечерам, запершись в одиночестве, в присутствии умного кобеля, мертвецки напивается, засыпает где придется, и кобель лижет горячим языком ему лицо. «Ах ты, зверь!» — подумал Захар. «Значит, я тебе мешаю на этой земле». И еще мелькнуло, что надо пока не поздно как-то вырваться поскорее. Маня с детьми теперь тревожится, черт знает, что думает. Но именно с этого момента Загреба, все-таки не удержавшись, закуролесил. И началось главное, затянулось до полуночи. «Вижу, вижу», — горячо и зло сказал он, и Захар краем глаза уловил, как все в облике собаки, вроде бы и не шевельнувшейся, переменилось. «Ты вот сидишь, Дерюгин, а что думаешь обо мне? Гад, мерзавец, может быть, еще хуже? Пей!» — внезапно повысил голос Загреба, одобрительно оглядываясь на немедленное предупреждающее рычание пса. «Пей вместе со мной, пей!» «Не ори, Загреба, закусывать надо было», — посоветовал Захар почти спокойно. «Ты, видно, совсем меня плохо знаешь. Насильно ты меня ничего делать не заставишь, я не таких видел. А выпить я еще выпью. Сколько хочу и выпью». «Вот и хорошо». Загреба задержал дыхание, вылил в себя спирт. Захар подумал и последовал его примеру, не забыв при этом опять потянуть к себе блюдо с мясом, и, выбрав кусок поаппетитнее, откусил от него. «Хорошо, правда, Дерюгин? Сидишь, пьешь со мной. А что ты обо мне знаешь, Дерюгин? жестко в упор повел свое загреба, и Захару показалось, что он все время словно идет по какому-то кругу, все сжимая и сжимая.